Вокруг нас болото, и как только вы попадаете в ловушку одного из них, нет никакой надежды на спасение. Выживаемость здесь составляет 50%, сказал он, пока Чоппер просто смотрел на него. «Болото?» – спросил Чоппер, когда Гэдацу начал тонуть. «Вы тонете?» – Гэдацу усмехнулся. «Дурак, на меня это не влияет», – сказал Гэдацу, прежде чем взлететь в воздух с Милкодиалс на своих ботинках. Когда он взлетел в воздух, облака вылезли из его рукавов, прежде чем бросить облако в Чоппера. «Нумагума БГ», бургер из болотных облаков, и ударил божественного солдата вместо того, чтобы Чоппер смотрел, как он падает. Чоппер подбежал, вытащил человека, прежде чем ударить мужчину в грудь, когда он превратился в свою человеческую форму, и повернулся к Гэдацу с солдатом, помогающим ему, только для того, чтобы Гэдацу бросился вперед и ударил солдата в каменный столб. Джетта Панчи, реактивный удар. Чоппер бросился бежать, когда Гэдацу погнался за ним. Чоппер вытащил желтые челюсти и прикусил его, так что он сломался. Ранбуру-бору, грохот мяч. Чоппер изменил форму, прежде чем прыгнуть высоко в воздух, чтобы уклониться от другого удара. Теперь он выглядит как менее мускулистый человек, но с его оленьими ногами. Джампингу-пойнта, точка прыжка. Гэдацу взлетел и попытался ударить Чоппера, который превратился в свою мускулистую человеческую форму, чтобы откинуться от него. Гэдацу бросил еще одно облако, заставляя Чоппера снова сменить форму. Его форма превратилась в шар, и остались видны только голова и конечности. Гэдапоинта, сторожевой пункт. Он отскочил от облака и приземлился на облачную землю. Буринпоинта, брейнпоинт. Чоппер принял гибридную форму и поставил перед собой копыта. Эскапу, объем. Чоппер посмотрел сквозь руки и сузил глаза. У него должно быть слабое место. Гэдацу ударил Чоппера о сломанное здание и разрушил его, прежде чем парить. Он приземлился и увидел, что Чоппер был в своем джампингу поинта. Точка прыжка. Форма перед тем, как Чоппер посмотрел на ноги и улыбнулся. Так это его слабое место. Чоппер встал, прежде чем принять форму оленя, когда с него капала кровь. Чоппер подошел и несколько раз почти потерял равновесие, прежде чем упасть перед Гэдацу, стоящим на углу здания. Чоппер принял человеческий облик, прежде чем он начал подниматься на Гэдацу и схватился за одну из его ног. Гэдацу оттолкнул его перед тем, как создать облако над его головой. Он бросил его только ради Чоппера в его джампингу-пойнта. Точка прыжка. Форма, чтобы увернуться, прыгнув в воздух и заставив Гэдацу взлететь. Лишь с одним ботинком и дико полетел, прежде чем Чоппер превратился в свой человеческий облик и увернулся от удара. Ому-пойнта. Точка руки. Бицепсы, трицепсы и плечи Чоппера стали чрезвычайно мускулистыми в человеческой форме, и он сохранил свои копыта. Чоппер ударил Гэдацу двумя копытами, заставив его приземлиться в воде вверх ногами, когда он упал, возвращаясь в свою гибридную форму. Робин против. Яма. Робин отпрыгнул, когда Яма пробил еще одну стену, разрушив ее. «Ты большой болван, разве ты не видишь, что уничтожаешь бесценные артефакты?» – спросила она, рассмешив его. Он нанес несколько ударов Робин, заставив ее увернуться, отскочив назад, прежде чем ударить по столбу. Яма ударил ее через это. Яма подпрыгнул в воздухе, прежде чем упасть, заставив Робина отпрыгнуть с дороги. Она остановилась у другого столба перед тем, как создать руки по кругу на каждое из своих, чтобы действовать как щиты. Винтифлюр, Салендула, Твентифлаверс, Мариголд. Она заблокировала удар Ямы, прежде чем его отправили обратно. «Как долго ты собираешься защищать эти руины?» – спросил Яма, когда Робин поднялся. «Бесконечно. Почему вы должны проявлять неуважение к нашим предкам?» – спросила она, и Яма усмехнулся. «Прошлое не имеет ничего общего со мной», – он ответил, прежде чем снова атаковать. Робин убежал в надежде убежать от руин, прежде чем спуститься к обрыву. Она повернулась и увидела, как Яма подпрыгнул в воздухе, прежде чем создать руки из деревьев, которые соединились друг с другом и схватили его за ноги. Тринтофлюр, 30 цветов. Она ударила его по стволу дерева, оставив вмятину на коре. Хангу, держись, проворчала она, прежде чем сбросить его с ног. Яма встала и бросился к ней, стягивая с себя пояс, показывая на нем циферблаты. Робин подняла руку перед тем, как создать руки, закрывающие его глаза, затем перевернула створку так, чтобы циферблаты указывали на него. Он ударился о дерево, и от него пошла кровь, когда включились переключатели. Он соскользнул вниз, прежде чем подошел Робин и создал несколько рук, чтобы поднять голову. Яма схватил ее и встал, прежде чем на его плечах появилось несколько рук, которые отдернули его руки, сломав пальцы, когда она ушла. Циен Флюр, сотня цветов. Сотня рук появилась перед ямой на земле, ведущей к обрыву. Дельфиниум, большая ракетная живокость. Руки притянули яму к обрыву и отбросили его, когда на его теле появилось больше рук. Курочки, сцепление. Она услышала громкий треск, когда яма ударился о землю, прежде чем взять ее рюкзак и направиться обратно в город. Это было неприятно. Перед тем, как пойти туда, где Чоппер сражался с Гэдацу, она сказала, что увидела большой туннель. Центр должен быть здесь, она сказала, осматривая окрестности. Но это совсем не соответствует карте. Она продолжила идти по туннелю, вспоминая свой разговор с Коброй и Наруто в Алабасте. Она подошла к зданию и спустилась по ступенькам, прежде чем увидела облако, покрывающее пол. Глаза расширились, она достала нож, прорезала дыру в облаках и увидела другую часть здания. Она продолжила путь и увидела отверстие, ведущее наружу. Побежав туда, она перестала видеть, что находится на несколько этажей над землей, и села на край двери. Это он, Шандера, золотой город, Пхегаинкмеры. Держись. Куда, черт возьми, ты собираешься? Спросила Нами, когда Ганфол в своих доспехах с Пьером собрались уходить, чтобы найти Энеля. Он ответил, поправляя свой шлем. Ты собираешься оставить нас? Он кивнул и указал на Наруто, лежавшего на перилах. Вы его поймали. Это не относится к делу. Она крикнула только Ганфолу, чтобы тот улетел на Пьера. Бум. Нами подпрыгнула, когда образовалась еще одна облачная дорога, когда они услышали звук трубы. И Нами, и Наруто увидели, что Пагая и Кани съедут на вывере, изображающем быков, с маленькой девочкой в мантии и босой, с каштановыми волосами. Нами моргнула, увидев синий вейвер позади них, прежде чем Пагая объяснила, что это тот, который они принесли с собой из спасенных ими вещей. Нами объезжала Мэри, пока Пагая объяснял, что он сделал, чтобы исправить это и обновить до текущих стандартов. Чоппер. Прежде чем заговорить, Чоппер взбирался на бобовый стебель, который вместе с другим изгибался прямо в небо. Почти готово. Он продолжал подниматься к облакам наверху. Я не могу дождаться, чтобы увидеть лица других, когда они увидят, что я первым обнаружил золото. Он прошел сквозь облака и увидел разрушенный город. Он упал на грязную землю и потерял равновесие, так как она была наклонной. Что там с этим местом? Земля вся кривая, думаю, я пойду сюда. Он сказал, медленно идя впереди. Он начал петь золото до того, как облака вокруг него поднялись. Чоппер замер, прежде чем услышать голос, он услышал рычание. Нет, святой, останься. Я сказал, останься. Чоппер повернулся и увидел, что позади него легла большая собака, прежде чем снова услышать голос. Интересно, ты третий, кто зашел так далеко? Ты убил Гэдацу, не так ли? Чоппер повернулся и увидел Ома, присевшего к зданию, прежде чем вспомнить свою битву с Гэдацу. Я полагаю, он имеет в виду того парня из прошлого. Чоппер подумал, прежде чем Ом заговорил снова. Думаю, это к лучшему. Одним идиотом в мире меньше, верно? Чоппер начал отступать, прежде чем споткнуться о истекающего кровью шандерианца, прежде чем закричать, когда он снова заговорил. Хали, хорошо натренированная собака, он никого не укусил, я сделал это. Чоппер бросился бежать в своей оленьей форме, заставив он погоняться за ним. Чоппер пробежал вокруг руин, прежде чем спрятаться за стеной. Чоппер вздохнул и пошел по улице, и получил удар белым облаком клинка, пробившим стену и разрезавшим его грудь. Испытание железом. Выживаемость равна нулю, сказал он, держа свой меч с другой стороны стены. Луффи. Луффи пробежал через пещеру, глядя на разрушенные здания. Его одежда начала рваться, когда на нее брызнула вода. Он продолжал идти, его желудок урчал, когда он находил золото, разбросанное по руинам. Он продолжил идти, пока не подошел к стене. Ты серьезно? Тупик, но я прошел весь этот путь. Он сказал, оглядываясь назад, откуда он пришел. Может быть, это хитрость, сказал он перед тем, как пробить стену. Только для того, чтобы все встряхнулось и двинулось вверх, заставив Луффи упасть туда, где он пришел. И его ударила облачная вода, заставившая его вернуться. Пхегаинкмеры. Другой голос пропал, сказала Эльса со своего места на палубе, когда другая посмотрела на нее. Она выскочила из магазина, заставив нами стянуть рубашку, и нырнула за ней. Усобб вздохнул, оставаясь у рулевой колонки, чтобы держать их прямо. Нами подплыла к своему вейверу с кричащей Айсой, прежде чем успокоить ее. Внезапно из воды вылезла большая змея, отрыгивая облака, заставляя их кричать, прежде чем она внезапно закричала от боли и начала метаться. Нами прогнала вейвера, крича: «Проклятие Наруто!» Перед тем, как крикнуть, он приложил руку к кресту. Каге Буншин но Дзюцу. Дзюцу теневого клона. Он создал двух клонов, прежде чем прыгнуть на змею, и последовал за нами от деревьев, пока она ехала по лесу. Я буду наблюдать за ней. Он увидел, как несколько солдат из Шандриан сражаются, прежде чем догнать нами, которая простаивала на реке. Наруто приземлился на ствол дерева и, не отпуская его ногами и рукой, смотрел на нее. Нами. Эта змея последовала за нами сюда. Зара. Зара упал в разрушенном городе рядом с Вайпером, прежде чем увидел Ома, Хли и Гана Фалласпьером. «Эй, отдай золото», сказал Зара, глядя на Ома, положив руку на ручку Китицу. Позади него змея, которая была раньше, начала метаться от боли. Он прыгнул на Хли, как Ган упал на Пьера. Зара вытащил Китицу и Юбиширу и посмотрел на змею. «Как? Черт возьми, эта змея все равно взобралась на нее», он сказал, взглянув на нижнюю часть леса, в которой он был раньше, прежде чем южная птица привела его сюда, пытаясь взять свой рюкзак на обед. Зара посмотрел, как Вайпер выстрелил в него потоком синего пламени из своей базуки, прежде чем увернуться. «Надо поработать там над своей целью, приятель», ухмыльнулся Зара, и Вайпер усмехнулся. Они поговорили о ударах с Вайером, несколько раз выстрелившим из базуки, прежде чем увернуться, когда змея спустилась, чтобы укусить их. Змея укусила здание, заставив его растаять. «Хорошо, заметьте себе, берегитесь его ядовитых клыков», сказал Зара, глядя на здание. Он услышал рычание, прежде чем оглянуться, и увидел Ома, сидящего на Хали. Зара взмахнул мечом, только чтобы откинуться назад, чтобы уклониться от удара Хали, стоя на задних лапах. Ган Фолл атакует Ома, когда Зара снова увернулся от Сака и умчался. Он остановился за городом, прежде чем что-то заметил. Его глаза расширились, когда он увидел окровавленного Чоппера, лежащего под белой колючей проволокой. Он перебежал и наступил на утонувшую скалу. Еще одна колючая проволока вышла из-под земли и ударила Зара в плечо, когда тот атаковал стену. «Что за черт?» – спросил Зара, когда кровь сочилась из его плеча. Он подполз к Чопперу и попытался разбудить его. Пока Зара делал это, он объяснял свое испытание и делал колючую проволоку из облаков с помощью циферблата. «Я думаю, ты захочешь отомстить сейчас», — сказал он, когда глаза Зара потемнели. «Я обычно не борюсь за это», — сказал Зара, повернувшись к Ому и поправляя очки. «Но, ты только что передумал». Хли бросился к Зара, уклоняясь от его атак, прежде чем он был поражен мечом Ома, который протянулся к нему. Зара отлетел на несколько футов, прежде чем подняться на ноги. Кровь капала из его груди, когда он зашипел от боли. «Этот мой меч тоже сделан из железного облака», сказал он, когда его меч дрогнул. «Так что это как кнут», сказал Зара, прежде чем заблокировать удар меча Ома. «А-а-а-а». Зара посмотрел, как Нами взлетела на своем вейвере с девушкой, а Наруто прыгнул через облака. Они остановились в городе, когда Наруто посмотрел на битву. «Что, черт возьми, мы упустили. Вайпер выстрелил в Нами только для того, чтобы Ган Фолл схватил их, когда Наруто ударил Вайпера. Теми, ублюдок, ты был готов ударить своего собственного друга», сказал Наруто перед тем, как ударить его. Наруто посмотрел, как змея подпрыгнула, чтобы проглотить Нами и Ган Фолл, прежде чем выругаться. Внезапно из-под земли вырвалась колючая проволока, образуя купол вокруг них. Наруто подошел к Хирайшину, летящий бог грома. Нами перед тем, как услышать, как женщина изрекла Вайпер. Наруто повернулся и увидел Шандерианку. Это высокая черноволосая женщина с двумя большими челками, расставленными спереди по обе стороны от лица, и длинным замысловатым хвостом сзади. У нее темно-зеленые глаза, а губы покрыты розовой помадой. У нее на спине два маленьких крылышка. Ее наряд состоит из светло-фиолетовой туники с вырезом в области декольте с более темным рисунком, обнажающий живот, и светло-красные брюки, расстегнутые на внутренней стороне ее ног. У нее также есть соответствующие цветные вейверы типа скати. «Лаки», — сказал Вайпер, бросив оружие и подбежав к проволоке. «Чистое электричество и неля», — она сказала, прежде чем Вайпер заговорил. «Убирайся отсюда!» Он закричал, прежде чем Эниль появился позади Лаки. «Я слышал, как меня зовут?» Спросил он перед Хирайсином, летающим богом грома. Куной пролетел мимо Лаки. Наруто появился перед Лаки, прежде чем создать клона и рассеять его. Он вошел в Сеннин-Эм-До, режим мудреца. «Рад, что у меня был один клон, медитирующий для сбора энергии. Здесь очень легко, с большой растительностью», сказал Наруто, прежде чем уклониться от удара посоха Эниля. Наруто схватил его и ударил Эниля, отправив его в полет, потрясенный Лайком. «Как ты это сделал?» спросила она, когда Эниль встал. «Просто иди», закричал Наруто, прежде чем его ударила молния в живот. Он покачнулся и упал на одно колено, прежде чем Эниль появился перед ним и ударил Наруто своим посохом. Только для Наруто медленно встал, так как он был также покрыт красной чакрой. «Ты сейчас исцелен, комплект». Наруто услышал голос в своей голове, когда его глаза, похожие на полосу, стали резкими. Наруто ударил Эниля, отправив его в полет, прежде чем он исчез в ударе молнии. Наруто сломал шею и вздохнул. «Они всегда уходят, когда сталкиваются с кем-то, кто может им сравниться», сказал он, прежде чем вернуться, засунув руки в карманы, прежде чем исчезнуть в мгновение ока. Внутри змей. Наруто в своей нормальной форме появился рядом с нами, когда группа оглядела руины внутри змей. Внезапно Луффи в рваной одежде подошел к ним босиком. «О, вы, ребята, тоже заходили в пещеру?» спросил он, когда Нами посмотрела на него. «Ты не в пещере, мы внутри большой змей». «Хорошо, ребята, хватайтесь друг за друга», сказал Наруто, когда они посмотрели на него, Ганфала и Айсу в замешательстве. Они положили руки на плечи, пока Нами держала свой вейвер. Внезапно их зрение изменилось, прежде чем они появились за пределами купола. «Луффи», спросил Зара, глядя на них. «Все, кроме Наруто, упали, держась за живот, и побледнели». «Да, это пройдет. Просто подожди здесь, пока Зара закончит свой бой», сказал Наруто, когда они застонали. Зара метнулся вокруг, когда змея начала скользить, прежде чем остановиться у здания. «Это действительно стареет», он сказал, тяжело дыша. «Этот выдвижной меч, который он использует, это боль». Он закончил, прежде чем услышал Ома. «Айзен Виппу». «Железный кнут». Зара повернулся вперед, уклоняясь от клинка Ома, прежде чем бежать на крышу другого здания. Он огляделся, прежде чем уклониться от еще одного удара меча Ома. «Айзен Виппу». «Айзен Кнут». Зара уклонился от еще нескольких ударов, прежде чем взглянуть на последнее место, на которое напали. «Откуда он знает, где я?» «Как будто он видит сквозь стены или что-то в этом роде», сказал он перед тем, как побежать к Ому и поднял мечи. «Нитрю, Таканами. Стиль двух мечей. Ястребиная волна». Зара попытался атаковать воздушной волной, но меч Ома превратился в шар, блокирующий атаку. «Айзенбакку». «Айзенбек». Меч вернулся в нормальное состояние, прежде чем Ом атаковал несколькими различными техниками. Зара горизонтально поднял один меч через плечо. «Сандзюраку Пандахо». «Феникс 36 калибра». Ом атаковал своим мечом и заблокировал атаку Зара. «Как он может это заблокировать?» Зара подумал, прежде чем отскочить от атаки Ома и побежать по городу. Зара остановился у стены и надел бандану. «Итак, вы здесь лидер обитателей Синего моря». Зара услышал Ома по другую сторону стены, прежде чем вытащил Вада и сунул его себе в рот. «Одна жизнь содержит 36 желаний, две жизни содержат 72, три жизни содержат 108 земных желаний», сказал Зара, держа оба своих меча на плече горизонтально. «Сантерю, Хикухати Пандахо, стиль трех мечей, 108 калибр Феникс». Зара взмахнул мечами в тот момент, когда меч Ома пробил стену, и три воздушных снаряда вылетели в сторону Ома, сломали его меч и попали в Ома с брызгами крови, когда он упал на спину. «Робин». Робин продолжал осматривать город в поисках гигантского золотого колокола с панеглифом, прежде чем найти следы для минных тележек. Она посмотрела на них, прежде чем услышала позади себя голос. «Разве это не потрясающе?» Она повернулась и увидела Эниля, сидящего на здании и подбрасывающего в воздух яблоко. Даже после того, как он был поднят в небо, город Шандора по-прежнему величественно существует. Даже если это город, о котором все знают, как он может хвастаться своей прекрасной фигурой, если он покрыт облаками? «Я единственный, кто мог видеть это. Я обнаружил это. Другие Ками никогда не знали, что это существует», сказал Эниль, когда Робин приподнял бровь. «И кто ты?» спросила она, Когда он улыбнулся, Яками, Эниль ответил, откусывая яблоко, «Вы довольно умны, можно предположить, что вы археолог из мира Синего моря, учитывая, как быстро вы нашли руины этих городов. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы найти то же самое. Я полагаю, это легче, когда ты умеешь читать слова на руинах, верно? К сожалению, золото, которое ты ищешь, здесь больше нет. Боюсь, ты опоздаешь на несколько лет для этого». Робин просто уставился на него, прежде чем заговорить. «Золото, ну, ты прав насчет того, что я его не нашел. Вы, должно быть, удалили его». Перед тем, как заговорить, Эниль откусил еще один кусок. «Золото, тоже хорошая вещь, и этот сверкающий металл мне хорошо идет, тебе не кажется?» Прежде чем заговорить, Робин держала свой рюкзак. «Значит, ты взял золотой колокол, который когда-то был здесь». Он в замешательстве посмотрел на нее. «Был золотой колокол?» – спросил он, прежде чем допить яблоко вместе с сердцевиной. «Что ж, я заинтригован, что ты узнал, прочитав эти буквы на звонке», – спросил он с набитым ртом, прежде чем сглотнуть. «Я никогда не слишком их читал. Должно быть, это был миф». Она ответила, что Эниль указал на нее. «Нет, подождите, он здесь, прямо здесь, в небе. Когда этот остров взорвали здесь 400 лет назад, говорили, что раздался громкий бой колокола. Жители острова назвали его поющим голосом острова. Не правда ли, это был колокол? Колокольчик из золота. Потрясающе. Скоро игра закончится». Он закончил, прежде чем рассмеяться. Пхегаинкмеры, Усоп, Канис и Пагая посмотрели на ограбленного человека с ожогами на нем. Он объяснил, что был вынужден работать над проектом для Енел, прежде чем захватить армию Усоппа. Эниль планирует уничтожить Небесный остров. Их глаза расширились, прежде чем мужчина объяснил что-то еще. Он построил корабль, ковчег Максим. Он планирует улететь, пока горит остров. Он закончил до того, как на них осветил яркий свет. Усопп в страхе поднял глаза, прежде чем Пагая оттолкнула его и Канис в Мэри. Бум! Тусан, отец! Взрыв отбросил Мэри назад, когда Усопп и Канис держались за перила. «Я должен пойти рассказать другим», — сказал Канис после нескольких минут молчания, когда Усопп кивнул. «Да, продолжай», — сказал он, как она прыгнула на быка Вейвер Бессу и ушла. «Зара, ну, это заняло больше времени, чем ожидалось. Думаю, мне нужно немного больше тренироваться», — сказал Зара, вкладывая меч в ножны, глядя на Ома. Прежде, чем на него накатила тень, он повернулся и увидел, что Наруто нанес удар Хали. «Нет», — сказал Зара, заставив Хали сесть и вилять хвостом. «Вы имеете в виду, что эта собака подчиняется кому-либо?» — спросил Зара, обладая святым лаем. «Ой, выбей себя». Хали сделал это, заставив Наруто вспотеть. «Жалко. Робин и Эниль, что именно ты только что сделал?» — спросила Робин, когда Эниль засветился после того, как послал в воздух молнию. Его сияние погасло, когда он улыбнулся. «Я проявил милосердие. Жалкий червь испытывал сильную боль, поэтому я спас его, освободив от его мучений. Я выполнил свои обязанности Ками. Кажется, что молодая женщина ведет себя отчаянно, но отчаяние – самый интересный вариант. Вскоре полное отчаяние станет тем, что все понимают». Эниль закончил, когда Робин задумчиво посмотрел на него. «Этот человек, у него есть сила Лаги». Она подумала, прежде чем Эниль заговорил. «А теперь я должен сказать, что то немногое, что у нас здесь, подошло к концу. Это начало конца. Теперь я приведу в действие серию событий, которые раскроют мой окончательный план», — он сказал, когда Робин посмотрел на него. «Какой план? Что ты имеешь в виду?» — спросила она, когда Эниль усмехнулся. «Небесный владыка зовет вас. Внемлите моему зову, смиренные существа, и приходите ко мне», — он закричал, сияя, прежде чем вокруг него появилась молния. Санга. Вспышка молнии. Бум. Молния накрыла местность и поднялась на гигантского Джека, поразив остальных в городе над ними. «Что ты делаешь?» — спросила Робин, когда Эниль засмеялся. «Это я привел тебя и твоих друзей сюда, на Шандару. Я поманил тебя», — он кричал, когда остальные падали на них. Наруто быстро нырнул и поймал Чоппера, прежде чем врезаться в несколько обломков, как и другие. Когда Луффи падает в здание, прежде чем оно рухнет на землю, Лаки, Асия и Нами использовали свой вейвер, чтобы сбить обломки, прежде чем приземлиться в облачной воде, создав большой всплеск. Наруто отодвинул от себя стену, удерживая Чоппера и показывая задыхающегося Зара. «Что, «Черт побери, это было?» – спросил Наруто, положив чоппера, и отбросил стену. «Мечник, Наруто-кун», – она сказала, когда Наруто сломал шею и повернул правое плечо. «Это не мой день», – сказал Зара, вставая. «Где мы?» – спросил Зара, когда Наруто поднял чоппера и подошел к Робин. «Это золотой город, который мы так долго искали», – она ответила, прежде чем они остановились рядом с ней. «Где золото? Вы его нашли?» – спросил Зара, заставив Робин покачать головой. «Я не знал, нет никаких доказательств, что золото вообще было здесь». Эрутуру, Эльтор, пираты соломенной шляпы посмотрели, как Эниль выстрелил молнией в змею, выбив ее, прежде чем услышать, как Нами заговорила. «Зара, Робин, Наруто-кун, когда ты сюда приехал?» – спросила она, заставляя их моргать. «Рад видеть, что с тобой все в порядке, навигатор-сан», – сказал Робин, когда они посмотрели на змею. Все, кроме Нами, которая пряталась с чоппером, подошли к тому месту, где Эниль сидел на облаке шаров и разговаривал с Вайпером, в то время как Лаки пряталась с Айсой. «Молодец, я рад, что многие из вас зашли так далеко», – сказал Эниль, когда Нами посмотрела и увидела клона Наруто, медитирующего рядом с ней, маленькую лозу, обвивающую его. «Я приветствую вас, выживших, и теперь самое интересное начинается», – сказал Эниль со смехом, прежде чем посмотреть на пятерых, стоящих перед ним. «Это игра на выживание, чтобы увидеть, кто останется на ногах после того, как в общей сложности 82 человека. Последний оставшийся человек, конечно же, станет победителем», — сказал Эниль, пока остальные просто смотрели на него. «Среди вас есть несколько участников, которые опоздали на игру, но я позволил им остаться. Это сделает ее еще более интересной. Теперь шестой из нас перейдет к финальной части игры, всего несколько минут, истекут 3 часа, а это значит, что 9 человек, которые у нас здесь, на троих слишком много». Нами пискнула, когда группа перед Анилем уставилась друг на друга. «Единственное, что я знаю, это то, что пророчество Ками никогда не нарушится. Мне любопытно посмотреть, как эти люди умрут». Наруто указал на Эниля, глядя на него. «Или мы можем убить тебя и покончить со всем этим». Эниль громко рассмеялся, прежде чем успокоиться и заговорить. «Слушайте себя», — он сказал, смеясь, когда Робин подняла руку, а другой наставил на него свое оружие. «Должен признаться, я впечатлен, но ты понятия не имеешь, с чем столкнешься», — он сказал, сжимая свой посох, на котором произошла трещина от электричества. «Даже у вас 5 нет шансов». Наруто закатил глаза, прежде чем переместить левую руку за спину. «И, как многие люди, они думают, что предыдущие встречи с ними были случайностью, или обманывают себя, что это не так, не случилось». Он подумал, что бросил камешек в своего клона, но тот улетел прочь, когда глаза Наруто начали меняться. Эниль объяснил, что покидает Скайпию, чтобы отправиться на свое законное место, когда он повернулся на своем мече и встал. «Я мечтаю найти место Ками Бесконечный Вард, место, где земля простирается так далеко, насколько глаза могут видеть во всех направлениях. Я вам скажу, это место, которое вы желаете, мерзость. Подумайте об этом», — сказал Эниль, обращаясь к ним, и указал на небо. «Он родился в небе, хотя это не облако. Он живет в небе, хотя это не птица». Он ударил концом посоха по мечу, прежде чем продолжить. «Эта нация в небе, неестественная, когда мы умираем, мы все возвращаемся на землю, в почву. Но здесь нет никого». Он закончил с исчезновением своего меча. «Эта неестественная нация будет разорвана на части и снесена с неба», — закричал Эниль, глаза группы расширились. Эниль сел, скрестив ноги, и объяснил, как он использовал солдат Ганфала, чтобы построить ковчег, чтобы улететь, когда он разрушил небесный остров и отправился в бесконечный Вард. И 9 из них — единственные, кто остался в живых на Шандере. Ганфал бросился вперед, чтобы атаковать, но Эниль подбросил свой посох в воздух. Атака Ганфала прошла через Эниля, прежде чем он создал небольшой шар молнии между пальцами, заставив его расти. Нисинман Барута Вари. Вариант на 20 миллионов вольт. Остальные были ослеплены прежде, чем погас свет, показывая сильно обгоревший Ганфал. Его шлем упал, и в нем образовалась небольшая дыра. Эниль поймал свой посох и повернулся, чтобы пригласить остальных пойти с ним, отвинтить. Наруто сказал, отталкивая его, как и другие, за исключением того, что Вайпер в шоке посмотрел на Наруто. Наруто не спускал глаз с Эниля, пока Робин выиграл время, сказав, что он уничтожит колокол, прежде чем Эниль рассмеялся. «Я знаю, где это сейчас». Он сказал, что ее глаза расширились, вспомнив, что колокол находится там, где находится гигантский Джек, до того, как Эниль указал на нее пальцем. Из него вырвалась молния, и ее глаза расширились еще больше, прежде чем ее оттолкнули с дороги. Наруто выстрелил себе в голову и упал на землю, его лицо сильно обгорело. Потом Наруто проснулся и почувствовал, как кто-то провел пальцами по его волосам. Открыв глаза, он увидел, что его голова оказалась на коленях Робина, прежде чем к ним подбежал Луффи. Робин объяснил Луффи, что Эниль атаковал их и его план по уничтожению Небесного острова. Инами пошла с ним к ковчегу, который он построил, а Луффи побежал вслед за Айсой, которая сказала, что съест его. Наруто встал, когда последнее опаленное пятно на его лице зажило, и пошел за ними. «Останься здесь, Робин, я всех верну, когда бой закончится». Позже Наруто упал в пещеру, прежде чем взглянуть на массивный ковчег. Ковчег содержит трон под золотым ликом и большую кладовую. Шестерни и генераторы довольно большие, есть ряд весел. «Эй, Эниль тебя называется?» Луффи спросил у ковчега, когда Эниль прыгнул на перила, а Нами легла на него после прыжка. «Луффи, Наруто-кун». Луффи посмотрел на Эниля, когда Наруто засунул руки в карманы. «У Луффи есть этот, будет легче, так как он резиновый», подумал Наруто, когда Луффи подбежал к палубе. Наруто вскочил и приземлился на перила, а Нами вцепилась в него и обняла его за шею. «Ты здесь», она сказала, когда лицо Наруто посинело от недостатка кислорода. Она отпустила, и Наруто задохнулся, когда Эниль выстрелил в Луффи молнией, поглотив его. Свет погас, показывая невредимого Луффи, который смотрел на Эниля. Эниль постучал по барабанам, чтобы они загорелись, и выстрелил молнией в Луффи в форме дракона. Рокусинман Барута Джамубуру. 60 000000 вольт Джулунгул. Он поразил Луффи, но ничего не произошло. Эниль исчез и появился перед Луффи. Итиоку Барута Вари. 100 000 000 Вари. Луффи просто схватил Эниля, прежде чем выбросить его. «Отстань от меня!» Он закричал, заставив всех, кроме Наруто, получить шокированный взгляд или очень шокированный в случае Эниля. Луффи бросился вперед и ударил Эниля ногой в живот, сбил его с ног с кровотечением, текущим изо рта. Эниль встал, прежде чем прыгнуть назад к перилам в носовой части корабля. «Ты не простой смертный, что ты?» — спросил Эниль, когда Наруто крикнул ему. «Луффи сделан из резины после поедания гому-гому-нуми, жевательная резинка с фруктами, и электричество, и молния на нем не работают». Луффи бросился к Энилю, но тот уклонился от удара мантрой. Луффи быстрым движением прострелил ногу. Гому-гому-но, мучи, взбивание жевательной резинки. Эниль исчез, когда Луффи приземлился на палубу. Эниль появился сразу за ним, заставив Луффи подпрыгнуть на руке, и соединил ноги. Гому-гому-но, Яри, копье жевательной резинки. Эниль исчез, когда Луффи чуть не ударил остальных, прежде чем вернуть ноги, когда Эниль появился рядом с ним. Эниль ударил Луффи по лицу своим посохом, прежде чем прижать свой посох к горлу Луффи. Молния может сделать гораздо больше, чем просто электрошок. Луффи пнул Эниля, заставляя его исчезнуть. «Я вижу, у него есть способность предсказывать мои ходы», сказал Луффи перед тем, как посох Эниля засиял молнией. «Гуруму Падарингу, гребля в сумраке». Его посох превратился в трезубец, прежде чем он атаковал, заставив Луффи прыгнуть на макушку лица. «Значит, у тебя есть слабость», сказал Эниль перед тем, как Луффи вскочил и убрал руки. «Гому-гому-но, Гатарингу, жевательная резинка Гатлинга». Эниль исчез, прежде чем выйти из-под лица, и атаковал Луффи сзади. Луффи схватил трезубец, с него капало золото, обжигая ему руки. Луффи вытянул одну ногу в воздухе и обрушил ее на Эниля. «Гому-гому-но, оно, боевой топор из жевательной резинки». Эниль был отправлен в колоду, когда Луффи атаковал кулаками. «Гому-гому-но, Гатарингу, жевательная резинка Гатлинга». Эниль схватил его за руки, прежде чем взглянуть на Луффи. «Меня все еще атакуют только две руки», сказал он, прежде чем швырнуть Луффи на палубу. Эниль прыгнул на перила и, ходя по нему, крутанул трезубец. «Осматривая достопримечательности Небесного острова, вы, жители Синего моря, выбрали неподходящее время для посещения», он сказал, идя к лицу, и включил ковчег своими силами. Ковчег начал подниматься, когда Луффи встал со своего места, пробормотала Нами, прежде чем схватить шляпу Луффи. «Успокаивать, сказал он, когда Нами в шоке посмотрела на него. «Успокойся». «Как?» – спросила она, когда Луффи спокойно подошел к Энилю. «Вы – часть команды будущего короля пиратов, так что вытри этот хмурый взгляд». Они вырвались наружу, когда Эниль шел впереди Луффи. Черный дым вышел из вершины, когда Эниль засмеялся, когда облако начало покрывать весь небесный остров. «Грозовые облака», – сказал Эниль, объяснив, что он создал их, используя свою силу с ковчегом, и именно так он планирует уничтожить небесный остров. Он выстрелил в облако маленьким болтом, а большой попал в небесный остров. Наруто скрестил руки, его глаза потемнели. «Давай, Луффи, если бы я не хотел, чтобы вы все полагались на меня, я бы убил этого парня, когда он включил этот ковчег», он подумал, глядя на Эниля. Эниль направляет свой трезубец в Луффи, который отскочил назад, прежде чем пнуть Эниля, который поднял руку, чтобы заблокировать его. Луффи поставил ногу на трезубец и быстро снял его после ожога. Луффи заблокировал несколько атак, прежде чем опуститься на колени, чтобы ударить его по рукам, в тот момент, когда Эниль толкает трезубец и ударился о перила. «Как я могу победить парня, который может предугадывать мои ходы?» – спросил Луффи, прежде чем вспомнить, что он только что уклонился от атаки Эниля. «Вот и все», – он сказал, прежде чем встать. «Гому-гому нубе, гум-гум дази». Луффи ошеломленно посмотрел, прежде чем легко увернуться от атаки Эниля, после чего отскочил назад и задохнулся. «Я не смогу напасть на него, если выключу свой мозг», – сказал Луффи, когда Нами моргнула. «Не останавливайся сейчас», – она закричала, когда Луффи уставился на Эниля. Луффи глубоко вздохнул и расширил голову. Он выдохнул, вытянув конечности и оставаясь в таком положении. «Гому-гому но, така, жевательная резинка осьминога». Луффи вскочил на трон и несколько раз ударил по лицу, беспорядочно ударяя кулаками вокруг себя. «Гому-гому но, така ханаби, фейерверк из жевательной резинки осьминога». Его удары несколько раз попали в Эниля, изо рта у него брызнула кровь, прежде чем Луффи прыгнул и ударил Эниля руками в живот. «Гому-гому но, базука, жевательная резинка базука». Эниль упал на живот, прежде чем Луффи снова атаковал его рукой, которая была скручена вокруг него. «Гому-гому но, райфуру». Винтовка из резины Луффи бьет Эниля в живот, заставляя его вращаться от атаки, и его отправляют обратно на золотое лицо. Эниль сел и закашлялся кровью, продолжая говорить об уничтожении Скайпи, прежде чем Луффи бросился к нему. Эниль просто приложил руку к лицу. «А-а-а-а!» Луффи закричал от боли, когда Эниль стянул золото в большой шар перед рукой Луффи, оставив только его руку. Эниль выбросил мяч за борт, и Луффи упал в лес внизу. Эниль повернулся в тот момент, когда Наруто исчез вместе с Нами и ее вывером. И на земле внизу перед песком Усоппа появился забинтованный Санджи. «Веселый ок?» – спросил Наруто, когда они тупо кивнули, когда Нами держалась за живот. Наруто услышал взрыв, прежде чем увидел, что ковчег слегка затрясся, когда из-под дна вышел дым. «Кибаку Фуда, жетоны взрыва. Я должен их любить», — сказал он, прежде чем взглянуть на остальных. «Хочешь пойти в Мэри или к другим, Робин?» Наруто мелькнул рядом с Робин с Нами и остальными, прежде чем увидел, что Луффи подбегает к гигантскому Джеку, и упал, пробежав несколько футов от своего золотого шара. Нами подскочила на волнах, пока Наруто и остальные наблюдали. Наруто вытащил бинокль и увидел, как Луффи убедил Нами поднять его. «Звенит звонок?» – спросил Наруто, читая по губам Луффи, прежде чем они прошли сквозь облака. Молния ударила в несколько мест в лесу, пока остальные смотрели, как ковчег пролетает над ними. Зара, Ганфолл и Вайпер поднялись, чтобы увидеть разрушение, когда Робин заговорила. Луффи сказал что-то о звонке в золотой колокол. Робин объяснил, что золотой колокольчик находится на том месте, где рос стебель бобов, и он находится наверху. Внезапно кончик стебля упал на них, и они снова посмотрели вверх. Через несколько минут упал лист с надписью, а также компас с обведенной буквой W. «Срубите стебель, и убедитесь, что он упадет на запад», — сказал Айса, когда Наруто пожал плечами. «Хорошо, а на западе?» «Да», — Наруто протянул руку, когда остальные услышали визг. Наруто создал футон, Расинган, техника ветра, Расинган, и бросил его как стебель. Он прорезал дно, прежде чем Наруто прыгнул на него, и ударил его ногой, так что он начал падать на запад. Вместе с Луффи и Нами Нами вела Луффи по наклонной стебле, пока они смотрели, как увидели в облаках форму большого шара. Когда они достигли вершины стебля, Вокруг них сверкнула молния. Они полетели со стебля к ковчегу, когда Эниль атаковал молнией, когда Луффи отбросил свою покрытую золотом руку назад. Луффи спрыгнул с вывера, заставив Нами упасть на облачную базу под ней, когда он вошел в облачный шар и атаковал в нескольких местах. Гому-гому-но, Ханаби, Эльгонбатон, фейерверк из жевательной резинки, золотой пион. Мяч разлетелся, открыв Луффи, откинув руку назад и изогнувшись, когда темные облака рассеялись. Луффи упал на Эниля, когда молния накрыла его, и он начал расти и менять внешний вид. Эниль теперь выглядит как гигантский бог грома, похожий на Рейджина, сделанный из чистого электричества. Маккусуниоку Барута Амару. Максимум 200 миллионов вольт Амару. Луффи моргнул, когда его рука пошла дальше назад. «Что это за фигня?» — спросил он, прежде чем выставить ногу вперед и пнуть Эниля. Он закричал от боли, когда ему порезали ребра трезубцем Эниля, прежде чем он выставил вперед кулак. «Гому-гому-но, гон-рейфуру, гум-гум-голден-рифли». Луффи ударил Эниля и отправил его обратно к большому золотому колоколу, ударив в него. «Гонг!» Звонок прозвенел, когда Луффи упал на Нами. Позже Наруто сидел с остальными, пока Чоппер приводил всех в порядок, прежде чем услышал крик Луффи. Они увидели Луффи, Нами в синей толстовке с капюшоном, Канисесу, бегущих к ним с очень большой сумкой. Наруто посмотрел на подошедшего Пагая и объяснил, что его отправили на нижний уровень Белого моря, и что бесчисленное количество других, которые были там, а также люди, которые сбежали до того, как остров ангелов был разрушен, теперь возвращались обратно в верхний двор, чтобы найти свой новый дом. Позже этой ночью Наруто наблюдал, как остальные гуляют у большого костра, а затем увидел Робина, сидящего на бревне и пьющего из кружки. Он подошел и улыбнулся ей. «Хочу танцевать?» Она посмотрела на него мгновение, прежде чем взяла его за руку и начала танцевать. К ним присоединилась Нами, которая, подойдя к ним, сняла толстовку с капюшоном, показывая свое бикини, когда они танцевали всю ночь. 4 дня спустя, ночь, рука прикрыла рот Наруто, разбудив его, и он увидел, что это сделала Нами. Луффи нашел золото в животе той змеи. Наруто встал и увидел, что экипаж встал, а затем подошел к спящей анаконде и вошел в его рот. Они подошли к руинам и увидели золотое оружие, короны и другие предметы, сделанные из золота, прежде чем взяли столько, сколько могли. На следующий день Наруто шел с Робин, которая была одета в пурпурный пиджак и ее пурпурный корсет, показывающий крайнее декольте до золотого колокольчика с панеглифом в основании. Она начала говорить, подходя к нему: «Мы узнаем истинное значение и никому не скажем его. Быть наследниками истории – наше наследие, и наш долг защищать его звуком большой колокольни». Вождь шандерианцев потрясенно посмотрел на нее. Это было написано на стенах в Шандере. Она полагалась, что остановилась у черного камня. «Несколько поколений назад вашим людям было поручено быть его хранителями, верно? Ты действительно можешь читать написанное?» – спросил лидер, когда Робин остановился у камня. В нем упоминается Посейдон, древнее оружие, названное в честь бога. В нем даже указано его местонахождение. Она сказала, заставляя остальных бормотать себе под нос. Через несколько минут она обернулась. Просто еще один тупик. Она ушла, пока не заговорил один мужчина. «Мисс, а что насчет надписи на боку?» Глаза Робин расширились, прежде чем он увидел записку на золоте рядом с панеглифом. «Голде, Роджер, я добрался сюда, и я проведу этот проход до самых дальних концов земли. Самые бурные моря меня не остановят. Пират Голде, Роджер, король пиратов». Потом он добрался сюда, на небесный остров. Она сказала, прежде чем Ганфол заговорил: «Я встретил Голда Роджера более 20 лет назад. Я так понимаю, что там написано его имя, верно?» Она кивнула, прежде чем заговорить: «Да, я понятия не имею, как он добрался до этого колокола, но каким-то образом он это сделал. Теперь, когда я думаю об этом, есть 2 типа панеглифов. Те, которые содержат информацию, а другие, которые рассказывают, как добраться до других панеглифов, направляют этот отрывок. Может ли он иметь в виду панеглиф Рия?» – спросила она, когда поднялся ветерок. «Шейф, этот долг панеглифов выполнен». Она продолжила объяснять, как некоторые панеглифы содержат направление к панеглифам Рия, имеющим историю во времена пустоты перед отъездом. «Подождите, примите эту сломанную опору в качестве благодарности. Вы все хотели золото, верно?» Наруто посмотрел на большую поддержку, прежде чем взглянуть на Робин. «Я пойду приготовлю свиток, чтобы взять его, как я делаю для своего оружия и снаряжения». Наруто мелькнул на кухню Мэри, прежде чем достать припасы для работы над свитком. Позже он почувствовал движение Мири, прежде чем выйти, и увидел, что они были у ворот с надписью «Конец облака» на табличке, где столб Робин Чан. Спросил Наруто, увидев, что все переоделись в обычную одежду. «С нами в сером жилете с синей надписью Evil с расстегнутой молнией, чтобы показать ее декольте, и джинсовыми короткими шортами». «Столб?» – спросила Нами, оборачиваясь. «Да, люди подарили нам большую золотую колонну. На ней можно было бы заполнить не менее 5 мир с ничего, кроме самых больших купюр Беры, которые они делают». Нами потрясенно посмотрела на него, прежде чем повернуться к Луффи. «Вы сказали, что на нас напали. Вернуться и получить золото». Она кричала только, чтобы они набрали скорость, когда Канис и Пагая бежали рядом с ними, объясняя, что им нужно держаться, чтобы их не уронили при свободном падении. «Свободное падение?» – спросил Наруто, падая. Они набрали скорость, пока не подошли к краю, и улетел, оставаясь в воздухе несколько секунд. «А-а-а!» Они кричали, падая на землю. Внезапно их схватил осьминог и надулся, заставив их медленно опускаться. Наруто взмахнул руками, когда Нами прижала его к груди смертельной хваткой. Она отпустила его, и Наруто упал на колени, хватая ртом воздух. Позже они посмотрели на свое золото, пытаясь понять, что на него купить, прежде чем Наруто заговорил. «Почему бы не починить Мэри?» — сказал он, пока остальные смотрели на твою сломанную рулевую штангу, мачту и несколько пятен на перилах, прежде чем кивнуть. Позже той же ночью Наруто взглянул на осьминога, который слегка сбился с курса, прежде чем услышал, как Луффи прыгает ему на голову. Глаза Наруто расширились, прежде чем закричать: «Луффи, убирайся к черту, осьминога!» Нами в замешательстве посмотрела на него, прежде чем заговорить. «Почему? Он сжимается». Их глаза расширились, прежде чем Нами посмотрела через перила и увидела, что океан приближается к ним быстрее, чем раньше. «Мы все еще слишком высоко в воздухе», она сказала, когда Наруто подбежал к перилам. Луффи и Санджи, которые пошли за Луффи, упали с пачкой сигарет, когда Наруто наклонился и протянул руку. Луффи схватил его правой рукой и схватил Санджи левой. Луффи засмеялся, пока они болтались, прежде чем Наруто вытащил их, заставив взлететь и приземлиться на палубу. Внезапно они начали падать, когда осьминог полностью сжался. Усопп натянул пояс и присоски, прежде чем качнуться на дно корабля. Он начал включать Breath Deals, и Мэри притормозил, только для того, чтобы осьминог сжался до размеров чоппера, и все в шоке смотрели вверх, и они начали падать быстрее и приземлились на воду. «Святое дерьмо», — сказал Наруто, когда их залило водой. «Все в порядке?» — спросил он, когда они кивнули. Осьминог приземлился на лицо Луффи, заставив его оторвать осьминога. Все смотрели в ночное небо, чтобы посмотреть на небесный остров, прежде чем Санджи закурил сигарету и пошел варить кофе. Внезапно погас свет, открыв базу морской пехоты с сработавшей сигнализацией. «Это большая гора, окруженная скалами в виде кольца и большого моста. Я ненавижу свою удачу», — сказал Наруто, вздохнув и откинул голову назад, чтобы посмотреть на небо. «Кто-нибудь знает, где мы, черт возьми?» — спросил Луффи, когда загорелся еще один свет. Глава 10. База Г8. За несколько минут до веселого падения. Рыжий мужчина с черными бровями и усами ловит рыбу на берегу. На нем типичная форма морской пехоты с пальто с медалями и украшенным перьями триконом, сложенным рядом с ним. Он выбросил свою линию, услышав, что морпехи у базы и на мостике еще больше. Он также слышал стук снизу базы, где ремонтируют свои корабли. Позже он промычал, когда он услышал большой всплеск и сработали сирены. «Хорошо, я буду». Кто-то вторгся с неба, он сказал, вспоминая свою линию. Как только он подключил желто-красный поплавок с надписью Г8, он увидел на нем очки Усоппа и моргнул. Он снял их, прежде чем взглянуть на Мэри, когда на нем светились огни. Он видел, как его люди окружили корабль с берега, когда к ним подплыли несколько кораблей морской пехоты. Внутри — кухня. Куча поваров готовит блюда, пока несколько чистит грязную тарелку и посуду. Двое говорили о суматохе на улице, но их ударили ковшом на пол. Они подняли глаза и увидели, что их ударила женщина. Это молодая и высокая женщина со светлыми волосами и темно-зелеными глазами. На ней кухонный костюм морской пехоты и поварская шляпа. Никакой болтовни на кухне. Она сказала, держа горшок: «Послушайте, наш долг приготовить теплую и вкусную еду для 1000 голодных моряков». Она поставила горшок на одну из плит и продолжила: «И мы должны сделать все это до начала ночной смены через 2 часа. Похоже, у нас есть время дурачиться». Они отрицательно покачали головами, прежде чем продолжить свою работу. Канцелярия вице-адмирала. Джонатан вошел в свой кабинет и увидел другого мужчину возле своего стола. У мужчины каштановые волосы с бараньими бакенбардами. Он носит фуражку морской пехоты с пальто, накинутым на плечи, поверх синего костюма. «Командир, наконец, где ты был?» – спросил мужчина, прежде чем поймать рыболовные снасти Джонатана. Когда Джонатан положил пальто на стол и подошел к окну: «Я ничего не поймал», – Джонатан ответил, глядя на Мэри. «Что опять?» – спросил он, когда Джонатан вздохнул. «Вчера у меня был такой большой улов». Мужчина поставил снаряжение и посмотрел на Джонатана. «Я говорю не об этом, командир, если вы постоянно отсутствуете». Джонатан оглянулся, прежде чем заговорить: «Не читай мне лекции. Моя рыбалка – это не обязательно пустая трата». Их прервал стук в дверь, прежде чем вошел морской пехотинец. «Командир, у меня есть отчет, по словам сторожей, а также техников на доке, которые видели вражеский корабль вблизи. Они сообщили, что видели призраков, сэр». Дрейк и Джонатан опросили каждого человека, который видел землю Мэри в течение нескольких часов, прежде чем отправиться исследовать корабль. «Веселый». Прожекторы, показанные на Мэри как пушки на базе, повернулись к кораблю. Группа морских пехотинцев подбежала к борту и, оглядываясь, обмотала корабль лентой с предупреждением. Они увидели 8 чашек кофе на палубе, когда сфотографировались, прежде чем Джонатан в своем пальто взял синий горшок и понюхал чашку. Один морской пехотинец выбежал с золотом с копья, тогда как другие вышли вместе с остальными. «Эти сокровища довольно старые», — сказал Джонатан, положив руку на подбородок. «Доставьте их в лабораторию», — сказал Дрейк, заставив мужчину кивнуть. «Что ж, давай заглянем внутрь, не так ли?» — спросил Джонатан, идя на кухню, только чтобы перестать слышать Саутхберт. Он поднял глаза и улыбнулся. «Там полегче, это просто южная птица. В старину моряки использовали их для навигации, потому что их головы всегда указывали на юг, несмотря на их глупый вид», — сказал Джонатан, и на него напала птица за оскорбление. Они пошли посмотреть на кухню и увидели несколько куналов и свитков по комнате. «Кухня в хорошем состоянии», — сказал Джонатан, прежде чем морской пехотинец принес на стол несколько книг по истории и медицине. «Интересно, кажется, эти призраки много учатся». Джонатан вышел и объяснил, что Мэри был кораблем-призраком, чтобы успокоить базу. Он шел с Дрейком, рассказывая о припасах и о том, что Саутберт приехал из Джаи. Позже он сидел в своем офисе и думал о команде соломенной шляпы. Соломенная шляпа Луффи, охотник на пиратов Зоро и стихийный мудрец Наруто. Мы можем считать, что эта женщина с множеством рук и волосатым чудовищем также является частью их команды. Всего пиратов 8. Среди них талантливый повар-гурман, знающий корабельный доктор и, возможно, историк, Чоппер и Наруто. Куда все пошли? Наруто, который смотрел на Мэри из леса, обернулся и увидел Чоппера, прячущегося спиной от дерева. «Будет легче, если мы сейчас разойдемся. Легче спасти любого, кого поймают». Внезапно Наруто схватил Чоппера и прыгнул в деревья, когда на них обратил внимание прожектор. «Черт, мы должны найти их прачечную и получить униформу, чтобы другой мог слиться с ней». Наруто посмотрел, как человек плывет в воде, прыгая по верхушкам деревьев, и вздохнул. «И я подумал, что у меня плохое чувство направления», — сказал Наруто, прежде чем двинуться к базе. Наруто прыгнул в окно и положил Чоппера. «Если мы будем молчать, все будет в порядке. Я могу спрятать нас своим гендзюцу, техника иллюзий», — сказал Наруто, прежде чем услышал шаги, бегущие к ним. «А», — Наруто заставил Чоппера замолчать своей рукой, когда они мерцали, скрываясь из виду, когда морпехи пробегали мимо них. «Что ж, давай поищем униформу, чтобы спрятаться нами». «Хорошо, что у нас все еще есть этот вывер». Нами сказала, что спрятала свой вывер в кукурузном поле перед тем, как упасть, когда 2 морских пехотинцев прошли мимо того места, где она шла. «Безопасность жесткая», — она прошептала, вставая. «Я лучше найду всех и немедленно уйду отсюда». Она посмотрела на гору, окружающую базу, и расширила глаза. «А нет, это...» Она замолчала перед тем, как спуститься к одному горному уступу и начать восхождение. Поднявшись на полпути, она тяжело дышала, прежде чем обернуться, чтобы посмотреть на базу. «Это плохо. Со всех сторон огорожен сушей. Тогда где мы?» «Мы приземлились в озере, откуда нет выхода. Санджи». Санджи присел на ветке дерева, когда под ним прошли двое морских пехотинцев. Он вынул сигарету изо рта и усмехнулся. «Что ж, не могли бы вы взглянуть на это? Мы попали в еще одну неприятную ситуацию, не так ли? Я надеюсь, что Робин и нами смогли выбраться из корабля нормально». Хлопнуть. Пуля просвистела у его щеки, заставив его потерять равновесие, прежде чем он услышал, как говорит один из морских пехотинцев. «Мне показалось, что я увидел свет на дереве». Морские пехотинцы ушли, а Санджи спрыгнул и тушил сигарету на дереве. «Я даже не могу спокойно курить, Луффи». Луффи стоял перед четырьмя входами в здание и смотрел на каждый. «Говядина, свинина, курица, рыба», — сказал он перед тем, как принюхаться. «Я знаю, что внутри есть еда, и так или иначе, я найду ее». Сделав сильный вдох, он вбежал в один подъезд. Робин и Усоп. Усоп нашел свои очки и вздохнул, глядя на Мэри. «Не могу даже приблизиться к Гэнг Мэри. Наш корабль находится под дурацким микроскопом». Робин скрестила руки перед собой и закрыла глаза. Через несколько минут она их открыла. «Морские пехотинцы думают, что Гэнг Мэри – корабль-призрак. Это выиграет нам время. Тогда они никого не будут искать». Она закончила идти в лес. Чоппер и Наруто. Наруто присел у стены поворота в другой зал. Один из морских пехотинцев прошел мимо, и Наруто схватил его за руку, потянул вперед и ударил его по горлу. Морской пехотинец ахнул, прежде чем Наруто зажал ему рот рукой и повалил на землю. Наруто сильно ударил мужчину головой, нокаутировав его, прежде чем бросить морского дозора в комнату и забрать его одежду. Надев шляпу, Наруто увидел, что находится в раздевалке с оружием, прежде чем достать снайперскую винтовку и кремневый пистолет. Усоп и Робин. Дуэт подошел к базе и спрятался за деревом, пока проходил морской пехотинец. «Во всяком случае, наша первая задача – получить любую информацию, которую мы можем для побега», – сказал Робин, оглядываясь. «Давай сделаем этот длинный нос», – она сказала, чтобы Усоп застыл. Внутри – рассвет. Луффи шел за Мари во время прогулки по Рок-Холлу. Морской пехотинец остановился и оглянулся, прежде чем продолжить. Луффи повернулся и усмехнулся, посылая знак мира. Санджи посмотрел за скалу, за которой прятался, и вздохнул. «Этот Бака, идиот, неужели он не может ни к чему относиться серьезно?» Санджи услышал, как другие люди бегут, прежде чем броситься к Луффи. Он схватил Луффи, прежде чем подпрыгнуть к вентиляционному отверстию, и вошел внутрь. На другой стороне базы Зара шел за большим снаряжением в доке, а морпехи бежали в противоположном направлении. «Эта база огромна», — сказал Зара, глядя на морских пехотинцев, бегущих к другой стороне дока, когда он проходил мимо снаряжения. «Нами». Нами подошла к стене холла и подошла к углу. «Кто решил, что эта база должна быть лабиринтом?» — прошептала она, когда морпехи пробежали мимо нее в конце следующего коридора. «Нам нужно убираться отсюда, и как можно скорее». Она прошла через следующий холл к двери. Открыв ее, она увидела, что вышла на дорожку, показывающую, что Мэри исчез и Красный мост. «Ни за что!» — она ахнула, держась за поручни. «Боже, он огромен! Эй, а где Мэри? Что они сделали с нашим кораблем? И где наше золото?» — спросила она перед тем, как пойти по дорожке. Она посмотрела на разрушенные корабли морской пехоты в районе стыковки, прежде чем моргнуть. «Их там раньше не было, так что это место связано с морем, а не с озером, как я думала. Хорошо, мне просто нужно найти остальных, если я смогу пойти под прикрытием», — сказала она перед дверью, снова открылся. «Человек, это место похоже на лабиринт». Нами застыла, когда она посмотрела и увидела двух мужчин позади себя. Один выше другого, худощавый мужчина с короткими фиолетовыми волосами, широким ртом и хорошо подстриженными усами. На нем фиолетовый костюм поверх синей рубашки с оранжево-черным галстуком. Более низкий мужчина — это мужчина округлой формы с каштановыми волосами и бородой. На нем черная рубашка под стандартной формой шеф-повара морской пехоты. «Простите, мисс, вы знаете, где находится кухня?» — спросил высокий, прежде чем короткий продолжил. Да, мы только что прилетели с этих кораблей и ничего не можем найти. Нами нервно усмехнулась, прежде чем заговорить. А да, со мной случилось то же самое, но это должно было быть 5 лет назад. Она ввела мужчин внутрь и дала им случайные указания, прежде чем уйти сама. Она нашла комнату, прежде чем надела форму уборщика морской пехоты с надписью на дежурстве и бейсболку, которую она надела задом наперед. Набрав ведро с водой и швабру, она вышла на улицу и начала мыть шваброй, когда мимо нее прошли 2 морских пехотинцев, разговаривая о заботе о Наруто и Зара. Так же, как Зара вошел из другого зала, когда они повернули за угол. «Заставишь меня пожалеть о чем?» – трескаться. Нами ударила его шваброй, заставив его повернуться и взглянуть на того, кто его ударил. «Это ты». Он невозмутимо посмотрел на нее. «Как, черт возьми, ты можешь просто прогуляться по общежитию крепости? Ты сразу поймаешь, гуляя с этими штуками». Она закричала, взяв его мечи, и побежала к двери рядом с ней. «Вы меня тоже поймаете». Выйдя на улицу, они увидели, что находится на балконе в несколько этажей в воздухе. «Оставайся здесь, у тебя нет чувства направления, и я не могу следить за тобой, пока ищу других». Она положила его мечи на дерево у балкона, заставив Зара потянуться к ним, только для того, чтобы они упали на выступ под балконом, а он спрыгнул, чтобы поймать их, держась за перила. Санджи и Луффи. Санджи затащил Луффи в комнату, когда морпехи прошли мимо них, прежде чем увидели одежду шеф-повара. Они оба оделись в униформу, когда Луффи завернул шляпу, чтобы спрятаться, прежде чем они вошли на кухню. Повара остановились, чтобы посмотреть на них, прежде чем услышали речь Джессики. «Значит, вы, главный поварский штаб, посланный сюда? Слушайте, меня это не волнует, вы не соответствуете моим стандартам, вы больше сюда не ступите». Она поставила 2 сковороды и посмотрела на них. Она принесла еду и приказала поварам приготовить еду, когда вошли морские пехотинцы. Когда они закончили, Санджи посмотрел на неиспользованные остатки еды и кости, прежде чем усмехнуться и приготовить еду из остатков, заставляя морпехов собираться к нему. «Это поле битвы, верно? Важно использовать все и проследить за тем, чтобы у вас хватило еды. 1000 или 1000000 ягод. Никогда не тратьте еду впустую. Наш долг как поваров – использовать каждый кусочек ингредиентов с любовью и умением. Как любить женщину? Один мудрый старик однажды сказал мне об этом. Несколько часов спустя, Наруто и Чоппер. Наруто скользнул к стене, слыша, как морпехи говорят о том, что Зара просто схватили в воде. «Зара схватили? Что нам теперь делать?» – спросил Чоппер, заставив Наруто взглянуть вниз. «Ищите остальных. Зара должен быть в порядке. Я не видел платформы для казни, так что это должно быть место только для содержания заключенных. Давай поищем одежду, которая будет соответствовать твоему человеческому телу». Наруто схватил Чоппера, когда морпехи вошли в зал перед ними. Наруто бросился по коридору и прошел мимо Нами, которая моргнула, прежде чем скрыться, когда морпехи начали кричать. Наруто спрятался в большом складском помещении в тот момент, когда 2 морских пехотинцев в комбинезоне вошли и переместили ящики. Наруто прыгнул в один, прежде чем прикрыть рот после того, как приземлился в кучу оленьих рогов, прежде чем почувствовать движение коробки. Через несколько минут они остановились, прежде чем услышали, как мужчины говорят с женщиной о том, что они используются в медицине, прежде чем услышать, как вошла группа медсестер и вывели женщину для раненых морских пехотинцев. «Но я же педиатр», — Чоппер поднял вверх, прежде чем выйти. «Итак, это медицинская лаборатория. Сможет ли она справиться с этим?» Наруто вышел и закрепил винтовку на плече, прежде чем заговорить. «Не те, кому понадобится операция». Он увидел, как Чоппер шел в том же направлении, прежде чем последовать за ним. Однажды попав в большую комнату с морскими пехотинцами на кроватях, Чоппер превратился в свой человеческий облик. Он выбрал пальто в очках с усами и туфли. Он начал командовать медсестрой, прежде чем Нами столкнулась с Наруто в розовой одежде медсестры. «Наруто-кун, Чоппер». Наруто увидел, как женщина, сидящая на табурете, поднялась. Эта женщина среднего роста, с фиолетовыми волосами и в круглых очках. На ней белый халат доктора поверх красного свитера.